Сведения о преподобном Григории, архиепископе Ростовском. Память его празднуется 3-16 мая. Григорий, архиепископ Ростовский, прозванный Премудрым, поименован святым у Кайдалова. Смотри чтение в Обществе любителей духовного просвещения, июнь 1878 год. Упоминаемый Григорий, как видно из списков иерархов города Строева, страница 331, был ростовским архиепископом с 29 марта 1396 года по 1416 год и скончался 3 мая 1416 года. О жизни этого святителя ничего не известно.